Глава 4. Дела и заботы Снокдена обнаружатся на линии этого рассказа по мере его развития, а потому внимание должно быть направлено к Довинанту и коснуться его жизни глубже, чем он сам рассказал Баркету. Подобранный санитарной каретой перед театром в Лиссе, Довинант был отвезен в госпиталь Красного Креста, где пролежал с воспалением мозга 3 недели. Как ни тяжело он заболел, ему было суждено остаться в живых, чтобы долго помнить пламенно-солнечную гостиную и детские голоса девушек. Как игра, как ясная и ласковая забота жизни о невинной отраде человека представлялась ему та судьба, какую он бессознательно призывал. По минованию опасности Довинант несколько дней еще оставался в больнице, был слаб, двигался мало, большую часть дня лежал, ожидая, не разыщет ли его Галеран или Футрос. Его тоска начиналась с рассветом и оканчивалась дремотой при наступлении ночи. Сны его были воспоминаниями о незабываемом вечере со стрельбой в цель. Серебряный олень лежал под его подушкой. Иногда Террей брал эту вещицу, рассматривал ее и прятал опять. Наконец, он уразумел, что его пребывание в чужом городе лишено телепатических свойств, могущих указать местонахождение беглеца кому бы то ни было. Теперь был он всецело предоставлен себе. Он вспоминал своего отца с такой ненавистью, что мысли его о нем были полны стона и скрежета. Выйдя из больницы, Довинант отправился пешком на юг, чтобы уйти от Покета как можно далее. Дорогой он работал на фермах и, скопив немного денег, шел дальше, выветривая тоску. А затем Стамадор отдал ему сушу и море. В тот день Довинанту никак не удавалось побыть одному до самого вечера, так как была суббота, день разъездов с рудников в город. Торговцы ехали закупать товары, служащие повеселиться со знакомыми, рабочие, получившие расчет, хватить дозу городских удовольствий. Многие из них требовали вина, не оставляя седла или не выходя из повозок, отчего Петрония часто выбегала из дверей с бутылкой и штопором, а Довинант сам служил посетителем. За хлопотами и расчетами всякого рода его гнев улегся, но тяжкое оскорбление, нанесенное Ван Конотом, осветило ему себя таким опасным огнем, при каком уже немыслимы ни примирение, ни забвение. Угадывая свадебные затруднения высокопоставленного лица, а также имея в виду свое искусство попадать в цель, Довинант отлично сознавал, насколько Ван Конноту рискованно принимать поединок. Однако другого выхода не было. Разве лишь Ван Конот стерпит пощечину под тем предлогом, что удар трактирщика, так же, как и уличные нападения, не могут его унизить. На такой случай Довинант решил ждать 24 часа, и если Ван Конот откажется, напечатать о происшествии в местной газете. Такую услугу мог ему оказать Найт, брат редактора газеты «Гертонские утренние часы», человек, часто охотившийся с гравелотом в горах и искренне уважавший его. Однако Довинант так еще мало знал людей, что подобные диверсионные соображения казались ему фантазией. На самом же деле он не хотел сомневаться в храбрости Ван Конота. Единственное, что Довинант допускал серьезно, это вынужденное признание противником своей вины перед началом поединка. Тогда он простил бы его. Если же гордость Ван Конота окажется сильнее справедливости и рассудка, то на такой случай Довинант намеревался ранить противника, не опасно, ради его молоденькой невесты, не виноватой ни в чем. Эту девушку Довинант не хотел наказывать. Самые тщательные размышления, если они имеют предметом еще не наступившие происшествия, обусловленные какими-нибудь случайностями его разрешения, есть размышления, по существу, отвлеченные, и они скоро делаются однообразны. Поэтому, все передумав, что мог, Довинант стал с часу на час ожидать прибытия секундантов Ван Конота. Но много раз убирались и накрывались столы для посетителей, которым Довинант ничего не говорил о событиях утра, запретив также болтать Петронии, а день проходил спокойно. как будто никогда за большим столом против окна не сидели Лаура Мульдвей, отгонявшая муху, и Георг ван Конат, смеявшийся со злым блеском глаз. Радостным и чудесным был этот день только для служанки Петронии, неожиданно осчастливленной 18 золотыми. Но не так поразили ее деньги, скотская грубость ван Коната и драка с ее хозяином, как поведение Гравелота, который ударил богатого человека, отказался от выигрыша и пустяков ради грудью встал против своей же доходной статьи из-за надутых губ всхлипывающей толстощекой девчонки, которой, по мнению Петронии, была оказана великая честь. Такой красавец, кавалер важных дам, изволил с ней пошутить. Петрония служила недавно. Работник Девинанта, пожилой Фирс, терпеливо сближался с ней, и она начала привыкать к мысли, что будет его женой. 18 геней делали ее независимой от накоплений Фирса. Улучив минуту, когда тот привез бочку воды, Петрония вышла к нему на двор и сказала: «Знаете, Фирс, когда вас не было, приезжал сын губернатора с какой-то красавицей, хотя она очень худая. Он, а также его двое друзей, все богачи, дали мне 25 фунтов». «Это было во сне», — сказал Фирс, подходя к ней и беря ее твердую, блестящую руку с засученным до локтя рукавом. Петрония освободила руку и вытащила из кармана юбки горсть золотых. «Врете. Это хозяин посылает вас за покупками», — сказал Фирс. «А вы сочиняете, по примеру Гравелота. Вы заразились от него сочинениями. Признайтесь, он мне сказал на днях: «Фирс, как вы поймали луну?» В ведре с водой, понимаете, отражалась луна, так он просил, чтобы я не выплеснул ее на цветы. Заметьте, не пьян, нет. Я только обернулся, а затем отвернулся. Не люблю я таких шуток. Выходит, что я глупее его? Итак, едете в город покупать?» «Да», — ответила Петрония, сознавая, что положение изумительно и что у Фирса нет причины верить истине происшествия, а рассказать о стрельбе она боялась. Фирс умел вытягивать из болтунов подробности, и тогда, если узнает о ее нескромности Гравелот, ему, пожалуй, вздумается забрать деньги себе. «Петрония!» — закричал Девинант из залы, видя, что появилось несколько фермеров. Она не слышала, и он, выйдя ее искать, заглянул в кухонную дверь. Петрония стояла у притолоки, откинув голову, пряча за спиной руки, мечтая и блаженствуя. Весь день она тревожно присматривалась к хозяину, стараясь угадать, не сошел ли Гравелот с ума. Такой ее взгляд поймал Девинант и теперь. Но, думая, что она беспокоится о нем из-за утренней сцены, улыбнулся. Ему понравилось, как она стояла, цветущая, рослая, олицетворение хозяйственности и здоровья. И он подумал, что Петрония будет помнить этот день всю жизнь, как своенравно залетевшую искру чудесной сказки. Вся ее жизнь, думал Девинант, примет оттенок благодарного воспоминания и надежды на будущее. Она встрепенулась, а хозяин отослал ее и сказал Фирсу: «Кажется, вам нравится моя служанка, Фирс. Женитесь на ней». «Мало ли нравится мне служанок», — замкнуто ответил Фирс, распрягая лошадь. «На всех не женишься. Тогда на той, которая перестанет быть для вас служанкой». Фирс не понял и подумал: «С чего он взял, что я держу служанок?» «Ехать ли за капустой?» — спросил Фирс. «Вы поедете за ней завтра». Девинант возвратился к буфету, замечая с недоумением, что солнце садится, а из города нет никаких вестей от ван Коната. По-видимому, его осмеяли и бросили, как бросают обжегшие пальцы горячее, казавшееся безобидным на взгляд железо. Рассеянно наблюдая за посетителями, которых оставалось все меньше, Девинант увидел человека в грязном парусиновом пальто и соломенной шляпе, пытливый, себе на уме взгляд, грубое лицо и толстые золотые кольца выдавали торговца. Так это и оказалось. Человек сошел с повозки, запряженной парой белых лошадей, и прямо направился к Девинанту, которого начал просить разрешить ему оставить на 2 дня ящики с книгами. «У меня книжная лавка в Тахенбаке», — сказал он. Я встретил приятеля и узнал, что должен торопиться обратно на аукцион в Гертоне. Выгодное дело, прозевать не хочу. Куда же мне таскать ящики? Позвольте оставить эти книги у вас на 2 дня. Послезавтра я заеду за ними. 2 ящика старых книг. Пусть они валяются под навесом». «Зачем же?» — сказал Довинант. «Ночью бывает обильная роса, и ваши книги отсыреют. Я положу их под лестницу». «Если так, то еще лучше», — обрадовался торговец. «Благодарю вас, вы очень меня выручили. Недаром говорят, значит, что Джемс Гравелот — самый любезный трактирщик по всей этой дороге. Мое имя — Готлиб Вагнер, к вашим услугам». Затем Вагнер вытащил 2 плохо сколоченных ящика, в щелях которых виднелись старые переплеты, а Довинант сунул их под лестницу, ведущую из зала в мезонин, где он жил. Вагнер стал предлагать за хранение немного денег, но хозяин наотрез отказался. Ящики нисколько не утруждали его. Вагнер осушил у стойки бутылку вина, побежал садиться в повозку и тотчас уехал. Это произошло за несколько минут до заката солнца. Петрония прибирала помещение, так как с наступлением тьмы гостиница редко посещалась, двери ее запирались. Если же приезжал кто-нибудь ночью, то гостя впускали через ворота и кухню. Сосчитав кассу, Довинант приказал служанке закрыть внутренние оконные ставни и отправился наверх, раздумывая о мрачном дне, проведенном в тщетном ожидании известия от Ван Коната. Лишь теперь, сидя перед своей кроватью, за столом, на который Петрония поставила медный кофейник, чашку и сахарницу, молодой хозяин гостиницы мог сосредоточиться на своих чувствах, рассеянных суетой дня. Оскорбления наглых утренних гостей не давали ему покоя. Умело, искусно, несмотря на запальчивость, были нанесены эти оскорбления. Он еще никогда не получал таких оскорблений, и, оживляя подробности гнусной сцены, сознавал, что ее грязный след останется на всю жизнь, если поединок не состоится. Более всего играла здесь роль разница мировоззрения, выраженная не препирательством, а ударом. Действительно, так больно ранить и так загрязнить рану мог только человек с низкой душой. Догадываясь о роли Снокдена, Довинант придавал мало значения его, явно служебной агрессии. Снокден действовал по обязанности. Вдруг, как это часто бывает при взволнованном состоянии, развертывающем представление действия в связи не только с прямыми, но и с косвенными обстоятельствами, у Довинанта возникло сомнение. Богатый человек, сын губернатора, жених дочери миллионера, обладающий могущественными связями и великолепным будущим. Захочет ли такой человек рисковать всем, даже претерпев удар по лицу? Насколько характер его открылся в суше и море, следовало признать отсутствие благородных чувств. А в таком положении люди редко изменяют себе, разве лишь выгода толкнет их к неискреннему театральному жесту. Это соображение так встревожило Довинанта, что он немедленно подкрепил его сопоставлением джентльмена с трактирщиком и риском, которым грозила для Ван Коната огласка курьезно мрачного дела. Надежды его исчезли, мысли спутались, и чтобы отвлечься, так как ничего другого не оставалось, как ждать, что принесет завтрашний день, Довинант снял со стены маленькую винтовку, подобную той, из которой несколько лет назад стрелял на вечере у Футроза. Пристрастившись к стрельбе в цель, чем-то отвечавшей его жажде тождества, усилия и результата, Довинант, уже став несравненным стрелком, не оставлял этого упражнения, но ему помешали. Он услышал быстрый стук в ворота, шаги и голос Петронии. Затем мужской голос назвал его имя — Гравелот, но дальше Довинант не расслышал. Кто-то взбежал по лестнице, дверь быстро открылась, и он увидел контрабандиста Петвика, который даже не постучал. «Скандал! Готовьтесь!» — закричал Петвик. «Я к вам прямо из Латра! Сюда мчится таможенный отряд!» «Что такое, Петвик? Садитесь прежде всего! О чем вы кричите?» «У вас были обыски?» «До сих пор не было». «Так будет сейчас. Я был в Латре. 12 пограничников направились к вам. Я видел этих солдат. Один из них не то чтобы проболтался, но он с нами имеет дела. У вас что-нибудь есть, Гравелот? Если вы до сих пор не соблазнили меня, ясно, что сам я не стану прятать карты или духи. Однако вы не врете? — сказал Девинант, встревоженный шумным дыханием Петвика, который смотрел на него с испугом и недоумением. «Вот как, я вру!» — ответил Петвик. «Я сразу помчался к вам, оставив солдат доканчивать свое пиво у старухи Дикай. Ведь вы знаете, что в Латрии у нас постоянный наблюдательный пункт. Пограничники вечно толкутся там. Я мчался по короткой тропе и опередил их, но через четверть часа вы сами будете говорить с ними. Тогда узнаете, лжет Петвик или не лжет». «Вот что», — сказал Девинант, прислушиваясь к одной мысли, начавшей его терзать. «Идем-ка вниз. Под лестницей есть два ящика, и я хочу узнать, чем они набиты». Он взял молоток, лампу и поспешно сошел вниз с Петвиком за спиной, все время торопившим его. Вытащив из-под лестницы один ящик, оставленный Вагнером, Девинант сбил верхние доски. Действительно, там лежали старые книги, но они прикрывали десятка два небольших ящиков. Распаковав один из них, хотя и без того уже слышался весьма доказательный запах дорогих сигар, Девинант больше не сомневался. «По крайней мере, закурим», — сказал Петвик, беря сигару и с остервенением отгрызая ее конец. «Так, хорошие сигары, Гравелот. Но с нами вы не хотели иметь дело». «Молчите», — сказал Девинант. «Товар мне подкинули. Петвик, тащите тот ящик, а я возьму этот. Мы выбросим их в кусты». Но в это время застучали копыта лошадей. Прятать роковой груз было уже поздно. «К черту», — сказал Девинант, крепче задвигая дверной засов и пробуя крюк. «Придется бежать, Петвик. Дело хуже, чем 5 месяцев тюрьмы. На этом не остановится. Я один знаю, в чем дело. Где стоит ваша медведица?» «Гравелот», — ответил Петвик, чувствуя какое-то более серьезное дело, чем 2 ящика сигар. «Я не покину вас в беде». Услышав это, Девинант кинулся в комнату Фирса и одним толчком разбудил его. «Бросьте протирать глаза», — сказал Девинант. «Дело плохо. Оставляю вам гостиницу. Ведите торговлю. Вот вам 100 фунтов. Потом отчитаетесь. Я должен временно скрыться. Сейчас будут ломиться в ворота и двери. Не открывайте. Пусть ломают вход или лезут через стены, но задержите как можно дольше. Некогда рассуждать». Раздался удар в дверь гостиницы. Одновременно загремели ворота и послышались приказания открыть. Фирс сел, спустил ноги, вскочил и, торопливо кивнув, спрятал деньги под наволочку, затем выхватил их и начал бегать по комнате, ища более надежного места. Девинант покинул его и увлек Петвика наверх. Из комнаты косое окно вело на крышу, по той ее стороне, которая была обращена к скале. Достав и захватив с собой серебряного оленя, а также все деньги из стола и карманов одежды, Девинант с револьвером в руке вылез через окно, указывая Петвику место, где прыжок на скалу с крыши короче. Они прыгнули одновременно прямо над головой пограничника, стоявшего с этой стороны дома, чтобы помешать бегству. Солдат, увидев 2 тени, перемахнувшие вверху с крыши на скалу, яростно закричал и выстрелил, но беглецы были уже в кустах, а в это время через стену двора перепрыгивали солдаты, начиная разгром. Лодка Девинанта стояла неподалеку от дома. Он скатил ее в воду и сел, а Петвик распустил парус. Умеренный ветер погнал лодку прочь от опасной земли. «Передохнем», — сказал Петвик, сев к рулю и доставая из кармана горсть сигар. Он благоразумно захватил столько сигар, сколько успел набить в карманы, пока Девинант пугал и обогащал Фирса. «Что ж, я везу вас на медведицу. Если так, то она этой же ночью пойдет в покет. Закурите, Гравелот. Видали вы, как быстро изменяется жизнь?» «Знаю», — сказал Девинант, уже немного освоившийся с мыслью, что вновь вступил на тропу темной судьбы. «Мне это известно, увы. Но у меня крепкое сердце, Петвик». «Хорошо, если крепкое. Объясните, в чем дело? Зачем надо бежать?» Пока они плыли, Девинант рассказал утреннюю историю, и всесторонне обсудив ее, Петвик должен был признать, что другого выхода, как бегство, нет. «Раз так тонко задумано с контрабандой, будьте уверены, — сказал Петвик, — что этим Ванконаты не ограничится. Сын боится вас, а его отец, высокородный Август Ванконат, сумел бы устроить вам долгое житье за решеткой. Это сила. Поедете с нами в Покет, а там будет видно, что делать». «В Покет? — сказал Девинант. — Ну что же, мне почему-то это приятно. Я там давно не был, очень давно. Да, это хорошо, Покет. — повторил он, на мгновение чувствуя себя слоняющимся у дома Футроза, а тут воспоминания одно за другим прошли в темноте ночи. Галеран, Элли, Раэна, старуха-губерман, Кишлот, бродяга-отец. И в ветре возбуждения опасного дня они предстали теперь мирно, лишь оттенок тоски сопровождал их. «Меня, пожалуй, трудно узнать», — думал он. «Странно и хорошо, я буду в Покете». «Хорошо, что так выходит, само собой, без намерения».